Жаркий безоблачный день. Лучи солнца пробиваются сквозь густые растения. От станции тянется бескрайняя дорога. Она удаляется в лес. На каждом шагу бесстрашного путника этой дремучей чащобы подстерегает опасность. Но вот заросли пройдены. Можно расположиться на отдых. Путник достает тушенку, кусок цыпленка, цитрусовый и ест с аппетитом. На деревьях звонко пощелкивают птицы. В ближайших кустах мелькнул полосатый бок страшного зверя. Путник хватается за ружье, но зверь ушел сквозь растительность. Усталый путник выходит на поляну, ложится в траву и внимательно слушает каждый шорох и шепот. Разнообразные бабочки и жучки летают вокруг. Хлопотливые пчелы залетают в чашечки цветов. Сердце останавливается от восторга.